Загрузка и погрузка, включая доставку кормов на дорогу, стоит 19 800 шиллингов. На судне мы разметили площадь. Жирафов придется разместить в два ряда вдоль борта. На четвертой палубе уложили треть кормов, пятая палуба отдается страусам. Вокруг пятого люка выделяем место для антилоп и зебр. Все жирафы на корме не поместились, и 14 из них придется устроить на носу судна. Это плохо, потому что там они будут противостоять фронтальному и боковому ветрам, а качка судна в этой части больше. 12 мая в 2 часа дня мы были готовы. Прибили кормушки, перевязали ящики, укрепили толстыми корабельными канатами плотный брезент. Измучены смертельно. 40 градусов жары и 100% влажность. Пот течет ручьями. Ежедневно в течение всего пути мы встаем в половине 6 утра. С 6 до 7 поим всех животных. Сразу же после завтрака даем им кукурузу, овес, гранулы и чистим все ящики. После обеда завершаем эту работу, досыпаем корм туда, где он уже съеден, добавляем сено и бываем довольны, если успеваем сделать эту работу до ужина. После ужина шлангом пополняем поилки. 14 часов ежедневной работы, и каждое утро мы встаем со страхом, живы ли все наши животные. У Кейптауна мы попали в семибальный шторм, температура упала до 8 градусов. 11 жирафов простудились, срочно необходимы инъекции антибиотиков. Ветер усиливается. Один из масайских жирафов при резком наклоне судна упал в ящики и сломал себе шею. Оставшуюся часть ночи мы спим на сене рядом с животными. Упали еще 2 жирафа. Быстро зажигаю свет и прыгаю в ящик. Надо помочь им подняться. Если я это не сделаю, они погибнут. Но это опасно, и как только жирафу удается встать на ноги, мне надо спешно выскакивать из ящика. Минуем порт, погода успокаивается, но все еще холодно. Я израсходовал все антибиотики, а жирафам нужно продолжать делать инъекции хотя бы еще 2 дня. Обращаюсь за помощью к судовому врачу и получаю все, что нужно. Потом сильно простудилась самка страус, и на следующее утро она умерла. Еще один масайский жираф не принимает пищи. Он находится в состоянии шока и, несмотря на все мои усилия, через несколько минут умирает. В Бискайском заливе опять скверная погода, и животным и нам плохо. Температура всего 5 градусов. На корме погиб 3-й жираф. Наконец мы в Гамбурге. Мы довезли 78 животных. Тут же ночью погрузили их на 2 судна нашей судоходной компании. Дует неблагоприятный ветер, холодно, на градуснике всего 2 градуса. У нас осложнение с рабочими. В 2 часа ночи пришлось отказаться от услуг этих беспечных молодцов. Я обнаружил, что они бросили несколько досок с гвоздями в ящики с жирафами, а один ящик даже опрокинули. Поэтому их нам приходится освобождать самим. В тот же день мы двинулись против течения Эльбы на родину. Все животные здоровы. Они прибыли в зоопарк в Двор-Кралове. Африка осталась далеко. Во всем мире около 700 зоопарков. Их число продолжает постоянно расти, и почти у каждого из них своя особенность, свой характер. Некоторым удается разводить животных и добиваться в этом успехов. В зоопарке Двор-Кралове разводят крупных редких животных буша, саван и тропических лесов Африки. Найти редких животных, изучить их жизнь и особенности характера можно только на их родине, то есть в Африке. Несмотря на это, их привозят в зоопарки всего мира, чтобы люди, которые никогда не попадут в Африку, смогли увидеть этих животных и получить удовольствие от таких встреч. И все-таки во всем этом много нелогичного. На родине животных человек истребляет их, а несколько экземпляров потом везут за тысячи километров в совершенно неестественную для них среду. Нередко крупные города и отапливаемые павильоны становятся для них второй родиной. В самой Африке уже 11 больших зоопарков, что совсем недавно казалось невероятной цифрой. И в Африке, где быстро растут крупные города, а люди все больше связывают себя достижениями техники, мечтают хотя бы на короткое время соприкоснуться с живой природой. Эти стремления будут продолжать владеть людьми. Последующие поколения не перестанут изыскивать любые возможности, чтобы укрыться от задымленной среды и постоянно ускоряющегося темпа жизни и попасть туда, где еще можно увидеть диких, живущих на свободе прекрасных созданий природы.